Вика нервно сглотнула. «Я поняла, теперь буду знать, что от таких зелий мне лучше держаться подальше. Они ведь вирусы уничтожают, и все, что заражено, но, как видишь, есть и минус. Добычи никакой не остается». Обнимаю подругу на прощание, прекрасно понимая, как ей одиноко в данный момент, когда ни на кого положиться в полной мере. «Вика, запомни, никому и никогда не доверяй, ты должна выжить, любой ценой». Дрожащие руки обняли меня в ответ. Вика шмыгнула носом, но кивнула. «Обещаю, более никому не позволю себя обидеть. Вот и умница, если что, у тебя будет мой номер». Или, задумываюсь, вспомнил ситуацию с островом. «Может, тебе дать номер Никки? У меня такая судьба, может забросить куда угодно, даже на соседний остров, но только в случае крайней необходимости». «Она до сих пор не знает?» «Не знает. Я свое слово держу. Но все равно, я в первую очередь позвоню тебе». «Договорились, передаю номер телефона Никки, вернее, номер для связи, который вовсе не был секретным для всех жителей, да и мелькал в сети не раз, так что данная информация никоим образом не повредит моему клану». Не став более смущать девушку, поворачиваюсь спиной и ухожу спокойным шагом, не забыв при этом с улыбкой помахать ладонью на прощание. Хорошая девчонка, мне ее жаль всем своим электронным сердцем и душой. Это да, по крайней мере, уже два специалиста работают над созданием лекарства, может, получится всех спасти. Это ты про Меру и Афродиту? Да, должен быть способ, точно должен, где-то в старинных файлах системы должен быть способ. Или ты просто хочешь в это верить, Илья? Вера — это последнее, что у нас осталось. Шел медленно и неспешно, даже и не думая использовать собственные навыки слежки. Может, Вика и не заметила бы ничего такого, но рисковать столь хрупким доверием? Нет, так я точно рисковать не стану. Сам был на ее месте, сам прятался, когда меня искали сестры ночи, и сам умирал от их мечей, пронзавших мою грудь. С печальными мыслями и воспоминаниями добрался до своего клана, прикончив по дороге парочку групп мелких зараженных без лидера, из-за чего заработал еще сотню золотом. Увы, но больше Вика банально не взяла бы, и так чудом уговорил взять снаряжение и ее законную добычу. Может, в этот раз удача сработала нужным образом. Так, хватит хандрить, я ведь мимик как-никак, сейчас мне нужно скрыть свои эмоции и улыбаться. Никакой делегации не было, впрочем, оно и понятно, свою задачу они выполнили, союз заключили, так что делать им больше нечего. Здороваюсь с сонной стражей, после чего спокойно прохожу внутрь своего крейсера, где меня уже ждала моя хранительница. «Приветствую вас, капитан. Не кричи, весь крейсер перебудешь». «Так, о чем это я? Ах да, есть какие-то новости?» «Ничего не случилось». Никки присоединилась к моей прогулке по крейсеру, воплотив бумажный планшет, начала свой доклад. «Ничего катастрофического. Наши солдаты добрались до данжей и стали их зачищать с рекордной скоростью, и при этом, согласно договору, всю добычу они оставляют себе. И уже общий уровень отправившегося отряда подрос на пару единиц. Неплохо, случайно никаких артефактов не выбили? Нет. И не думаю, что на текущем уровне развития мира они будут часто выпадать. Так, следующий вопрос. Вроде ты говорил, чтоб Деф и Дава не сильно перестарались с усилением катера, или они мне соврали? Было такое дело, я собрался переместиться в дом Дроу завтра утром и закупиться там припасами, может, еще и на аукцион попаду. Нашим зачарователям нужны реагенты и компоненты, что там говорить про наших оружейников и алхимиков, если будут рецепты, их тоже нужно будет приобрести. Дело, конечно, хорошее, но, я остановился. Никки, только не говори, что ты потратила все клановые деньги. Нет, что ты, сразу говорю, нет, все они сохранены и даже немного приумножены. Никки, успокойся, я просто спросил. Рассказывай, что тебя беспокоит. Добравшись до фруктового сада, сел на пустую лавку, прохожих было не очень много, все в основном уже спасли и видели десятый сон. Твоя подруга, Зинара, она в общем себя не щадит, особенно после того, как узнала, что ты отправляешься в ее мир. Она хочет отправиться с тобой, пусть даже в качестве рабыни, но она хочет туда вернуться. Я задумался, почесывая подбородок, такое решение вот так необдуманно принимать никак нельзя, особенно, если подобный ход поставит жизнь под угрозу моих подчиненных. Я собирался отправить Зинару мстить в полном одиночестве, каков шанс того, что она не сорвется. Будто прочитав мои мысли, Никки показала мне мой собственный навык. Рабская печать, причем улучшенная, я помню, что ты говорил, что улучшил ее, чтоб снять последствия ее применения с сотрудников музея. Они до сих пор мне благодарны и настаивают на личной встрече. Данная печать поможет контролировать ее, о данном способе рассказала сама Зинара. Она поведала немало о своем народе и культуре. Илья, я ей верю, но решение и последнее слово остаются за тобой. Думаю, к утру, с ее-то упорством, она полностью сможет пробежать марафон. Твое мнение, касательно ее состояния, ей возвращение пойдет на пользу, честно я не знаю. Ей может стать как лучше, так и хуже. Глава 5. Короткая интерлюдия. Вика шла по самым разным улицам, виляя и проходя некоторые дома насквозь, разбрызгивала и рассыпала за собой самые разные всевозможные смеси из перца, уксуса и других дурно пахнущих веществ. Все ради чего? Да тут все просто попытаться сбить со следа выживших или уж очень умных диких мутантов, которые могут ее выследить. И все это ради безопасности одного крошечного поселения. Но лучше так, чем впустить в свой дом врага. И о чем она вообще только думала? Нет, ну серьезно, да, Илья, ее друг, но это было в прошлой жизни, и да, он ей помог, да так помог, что теперь ей страшно обращаться к нему за помощью или чтоб просто выпить чашечку кофе. Начавшая зарождаться вера в человечество рухнула в один момент, когда та парочка буквально выпотрошила ее и оставила умирать, дожидаясь, пока сфера опыта и, возможно, карта навыка появится сама по себе. Но вот спасение пришло, откуда не ждали. Серьезно, Вика сама не ожидала того, что Илья появится в этот момент и едва не прикончит эту парочку, переломав им чуть ли не все кости. А потом еще и Афродита появилась, да и разговаривали они не как начальник с подчиненным, а чуть ли не на равных, и то подобное было в самом начале, когда Илья, да и Вика тоже, находились в том еще шоке. Задание и, разумеется, награда. Да уж, жрица Афродита сильно удивила, когда запрыгнула сверху на щит с желанием всех, так сказать, заставить полюбить. Виктория представила, как бы это было, как она в порыве страсти напала на Илью, а потом... Так, стоп, девочка, не о том думаешь. Быстро вернулась в реальность, и хватит глупо улыбаться. Ты уже почти добралась до своего дома, не хватало еще, чтоб другие заподозрили, что у тебя появились связи среди живых. Так и продолжая себя отдергивать и стараясь анализировать все произошедшее, девушка стащила с головы шлем, стерла с лица всю боевую раскраску, затем улыбнулась собственному, разбитому отражению. Вот, теперь она вновь мало походит на человека, и ее не должны будут прикончить, предварительно не задав парочку уточняющих вопросов, все так, как должно быть и никак иначе. Стоило ей пересечь невидимую черту, как из темноты тихим голосом сказали: «Стой, кто идет, свои, Брут, только давай без криков и опознания». Не узнал, что ли? Из темноты показалась сгорбленная фигура зараженного, внешне он никак не отличался от обычного зомби, разве что, внимательно присмотревшись, можно было заметить яркие, живые зеленые глаза и ничего более. Мужчина приблизился, осмотрел Вику и присвистнул. «Ничего себе, ты где такие шмотки добыла? Где-где там, где и всегда, какой-то урод напал, ну я его по голове треснула и забрала все вещи». «У нас все нормально, никаких проблем, никаких, только новенький появился, странный совсем какой-то». Вика с ободряющей улыбкой похлопала своего знакомого по плечу. «Все мы странные, так что ничего страшного, самое главное, что подобных нам до сих пор находит. Может и способ найдут, как вернуть нас в более живое состояние». Брут с ухмылкой показал на свою руку, на которой не хватало изрядного куска плоти. «Ну да мне-то точно это поможет, но так просто подыхать я в любом случае не собираюсь, иди давай, отдыхай, только не забывай про наши правила». «Да помню я, и оружие не доставай, у Гнарга совсем уж нервы стали слабые, может и законтролить, если что-то не понравится». А вот это было уже серьезно. «В каком смысле? Он развился?» «Развился, может кукуха слететь в очередной раз, так что будь наготове, девочка». Кивнув и стараясь себя не накручивать, Вика вошла в поселение. Настало время немного отдохнуть и тщательно все обдумать. Рука сама в разгрузке дотронулась до телефона и, убедившись, что тот находится на месте, Банши непроизвольно вспомнила еще об здании, в котором находится еще один. Предосторожность на грани паранойи, впрочем, по-другому в этом новом мире просто не выжить. Конец интерлюдии. Ранним утром, стоило солнцу только начать свой ход, Я уже был готов к новым подвигам и первым делом в полном сосредоточении пил из большой чашки кофе в своем максимально человеческом облике, наслаждаясь вкусом крепкого и бодрящего напитка. Да, я мог вовсе обойтись без него, но о таких приятных мелочах забывать не хотелось. Итак, какие у меня планы? Сидя за столом, внимательно изучал стопки документов, которые мне принесла моя секретарша, а по совместительству хранительница клана. Была еще одна хорошая новость. Никки наконец-то стала распределять свои дела, нашла новых преданных делу подчиненных, чем существенно ослабила нагрузку на собственные вычислительные мощности. Вычислительные мощности. Я задумался, вникая в списки готовых бойцов. По-хорошему, мне стоило взять с собой куда больше народу и отправиться на галеоне, а не на обычном катере, но я слишком сильно распылю собственные силы. Часть на зачистке данжей во владении Хафины, вторая прокачивается в городе. Если еще и третью отправлю в мир системы с различными расами, может подняться бунт на крейсере или не поднимется, но в случае нападения снаружи бойцов будет крайне мало, а я не хочу взваливать всю оборону на плечи одной хрупкой девушки. Стоило о ней подумать, как появилась Никки, причем в интересной форме. Мои брови поползли вверх, и, судя по ухмылке, Никки была довольна подобной реакцией. Пройдясь по кабинету, хранительница присела на край дивана, демонстрируя короткую офисную юбку и такой же костюм. «Ну как тебе? Нравится?» «И не переживай, скажу сразу, прежде чем ты начнешь возмущаться, что просто играюсь с генераторами одежды, мне его Полина помогла создать, так что могу теперь обходиться без специальных магазинных голографических образцов. Девушки кто о чем, а вам только об одежде говорить. А ты как хотел, на то мы и девушки, я уверена, твоя вторая половинка такая же», улыбнувшись, Никки потянулась. Как же хорошо, давно себя так спокойно не чувствовала. Боюсь испортить момент, но как проходят поиски информации касательно твоей сестры? Ты рассказала своим родителям? Недолго думая, девушка кивнула. Да, отец сначала своим глазам не поверил, а после вовсе едва не сорвался. После прочитанных документов и подробной жизни Юлии он едва сам не пошел в Золотой район к этому уроду. Думаю, ты понимаешь зачем. Понимаю, и ты не решилась, не хочешь заглянуть туда? Пока нет. С одной стороны, очень бы хотелось, но сейчас не время, да и если он остался жив, скорее всего, уже эвакуировался, и мы там ничего не найдем. Мне сейчас важно понять, в какую часть приземлилась Юля хотя бы приблизительно. Илья, я не хочу тебя просить обыскивать чуть ли не всю страну. Именно в этот момент дверь в кабинет распахнулась, и в него с женским писком влетела Кассия. «Здорово, Илья! Ух, а ты, я погляжу, уже проснулся, очень рада», и тут взгляд суккубы устремился в сторону Никки, а если быть точнее, то ее очень откровенного наряда. «Так я не поняла, ты какого хрена пытаешься его соблазнить? Это моя задача, да еще и пришла в таком откровенном наряде, едва юбку не задирая. Вот смотри, как нужно», щелчок пальцами, яркая огненная вспышка, после которой одежда демоницы изменилась. Исчез костюм, серый костюм, вместо него появились черный кожаный топик и такая же черная мини-юбка. Кассия расставила ноги в стороны и победоносно улыбнулась. Кассия снова в деле. Замечательно, скептично хлопаю в ладони. А теперь вы обе разворачиваетесь и выходите отсюда быстрым шагом, пока обеих не послал на тренировку к Цукамото. Хотя погоди, Кассия, ты что-то хотела? Девушка едва не разрыдалась от досады, но, проглотив обиду, плюхнулась в кресло, закидывая свои ноги на стол, за что, собственно, едва не поплатилась. «Если не уберешь ноги, изменю твое имя. У тебя нет такого навыка», — улыбнулась краснокожая зараза. «И мы с тобой связаны, а я точно не посмею разорвать контракт с таким, как ты. Есть возможность. Знаешь, у меня есть навык под названием «Нарекающий может мне изменить твое имя на Лианну». Это имя также ассоциируется с чистотой и невинностью. С таким именем часто следуют искренность и доброта». Кассию едва не вывернула наизнанку, но ноги она все же убрала. «Ты не посмеешь». «Еще как посмею, и не стоит пугать меня своими родителями, с твоей матерью мы уже знакомы. Ты что-то хотела, или просто так заглянула? Еще спрашиваешь. Я пришла по делу, и дело самое простое. Я хочу отправиться с тобой в мир Дроу, и это не обсуждается». «Хорошо, только попробуй мне отказать, и я...» «Стоп, что? Так просто?» «Разумеется. В чем подвох?» Нехорошо прищурилась суккуба. «Ни за что не поверю, что ты по собственной доброте душевной согласился взять меня с собой. Есть подвох и немаленький, ты должна будешь делать все в точности, как я говорю, не материться и не провоцировать на конфликты местных, в случае чего банально биться, причем не на жизнь, а на смерть, последнее тебе не грозит, а вот Деву и Дави еще как, ну так что, ты согласна на такие условия? В таком случае с тебя 200 золотом за каждый огненный шар. Нет, я согласна. Вот и договорились, буду ждать тебя в ангаре. И, Кассия, я тебя прошу, переоденься, не стоит ходить в столь откровенном наряде. Суккуба обвинительно указала пальцем на нитки. А ей, значит, можно. Ты с ней уже был? Нет, не был, и она просто играет на моих нервах, как на струнах, и тоже однажды доведет меня до края. Суккуба поднялась, поправляя юбку, после чего вновь щелкнула пальцами, возвращая свой обыденный костюм, который был менее откровенен, но все равно мужскому взгляду было за что зацепиться. В таком случае буду тебя ждать, но насколько я поняла, отправляются не только Деф и Дава, верно, с нами еще отправляется Зинара, и это твоя вторая задача, следить за тем, чтоб она не натворила бед. Закончив разговор и раздав инструкции своей хранительнице, которая, между прочим, сумела вовремя вернуть свой нормальный костюм, я переместился ко входу в больничное женское крыло крейсера. Пациенток было не слишком много, но все заинтересованно наблюдали за моими действиями, хорошо еще то, что не забыл надеть маску. Не хотелось, чтоб мое лицо надолго запомнилось. Зинара, как и сообщила Николь, тренировалась, не жалея себя, уже вовсю бегая на беговой дорожке, чем сильно поражала рядом стоящую Меру, внимательно следящую за ее показателями. «Хорошо, очень хорошо, Зинара, ты делаешь большие успехи. Поразительно, как быстро ты восстанавливаешься. Да я и сама рада. Фух, сейчас еще немного и остановлюсь. Задержки между твоим мозгом и имплантами практически нет, но, думаю, нужно будет провести регулировку чуть позже. Спасибо, но пока не стоит», — с ухмылкой ответила она, не отвлекаясь от своего забега. «Я чувствую себя практически идеально. Это я тоже вижу». Внимательно слушая разговор, опершись об стену, постучал по тумбе, привлекая внимание главного врача и бывшего шпиона. «Утро доброе, как поживаете?» Зинара, сойдя с беговой дорожки, улыбнулась, взяла стеклянный стакан, сделала глоток воды и спокойно поставила его обратно, никак не повредив. «Как видите, капитан, я практически освоилась и могу отправляться хоть сейчас, если позволите. Мера, перевожу взгляд с больной на более здоровую. Ты как считаешь, Зинара точно справится, или лучше пусть еще немного восстановится?» Девушка осмотрела все импланты рук и ног, после чего вновь заглянула в свой планшет. Состояние не сказать, что идеальное, но она может спокойно покидать палату, а также бегать и нагружать свое тело, хоть я не советовала делать это столь стремительно и с такими нагрузками, но пока все выглядит слишком идеально. Закончив, Мера подозрительно сузила глаза, смотря в сторону Дроу. «Слишком подозрительно, будто кто-то подменил данные, Зинара. Ты ничего не хочешь мне сказать?» Теперь улыбнулась сама Дроу, присаживаясь на свою кушетку. «Ничего, я ничего не делала, и я не знаю вашей магии или технологии. В таком случае, капитан, я не вижу причины отказывать в ее просьбе покинуть свою палату, только прошу не сильно ее нагружать делами, иначе импланты могут дать сбой, тут 50 на 50. И еще, у нас появилось оборудование для создания псевдокожи на основе ее собственной. Дадите добро, разумеется, мне нужно знать что-то еще». Мера тут же внесла какие-то записи в свой планшет. «Больше ничего, создание точной копии для двух рук и ног займет пару часов, очереди нет, и Зинара будет первой, да и я в прошлом наблюдала, как это делается, так что проблем быть не должно. Простите, но я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Псевдокожа?» Мера, повернувшись к практически восстановившейся Дроу, уложила ту на кровать. «Совершенно верно, она скроет твои импланты, и внешне они никак не будут выделяться, и о том, что у тебя вместо костей сталь, будешь знать только ты». Я смотрел на Зинару и не мог сдержать своей улыбки. Она была ошарашена такой новостью, и это несмотря на то, что знала о такой возможности заранее, похоже, до последнего не верила, что такое реально возможно, и вот сейчас такое может случиться. Посмотрел на собственную руку, в данный момент она тоже была покрыта псевдокожей, только использовался навык мимикрии, а не технологический. Итак, 2 часа, у меня появилось еще немного лишнего времени, и куда мне его потратить? Да ясно куда, нужно забрать товар на продажу, ведь аукцион вновь будет открыт. Никки, подготовь список того, что я могу продать. Никки, будет сделано, мой император. Опять она за свое, ладно, это мы потом обсудим. Список был подготовлен в самое кратчайшее время, в него входили в основном зелья лечения, маны и выносливости, которых у нас было в избытке, было еще несколько десятков мечей обычного ранга, которые банально валялись на складе без дела, все уже давно перешли на редкий ранг, пусть и не самого высокого уровня, а огнестрелы или бластерные винтовки мы, здраво рассудив, продавать не стали. «Кукольник, можно вас на пару слов?» Я с удивлением обернулся, услышав совсем уж неожиданный голос. «Сукамото, чем обязан?» Мужчина выглядел немного озадаченным, и, похоже, ему было крайне неудобно эта тема, но он все же сказал: «Тут такое дело, помните наш контракт? Разумеется, вы еще счастливы были, что свалили с той базы. Что-то не так?» Мужчина замялся, стоя в оружейной. Таким я видел его вообще впервые в жизни. Своеобразный демон, прозвище, которое ему дали его же подчиненные, был в полной растерянности. «Как раз не так я хотел сообщить вашей секретарше Никки, но заметив вас тут, решил сказать лично. В общем, мне система написала сообщение. Оно касается моего контракта, что он выполнен и я должен вернуться обратно на базу, если не хочу получить какое-то наказание. А вот это уже серьезно. Никки, ты тут?» «Я всегда тут, появившись рядом, Николь тут же взяла быка за рога. Кумамото Зоиц, как давно пришло это сообщение? Есть таймер, что именно в нем было сказано?» Вроде вопросы самые обычные, но мужчине явно стало легче, может, переживал, что мы его просто выкинем наружу. Как бы не так, так просто он точно не отделается. Несколько минут разговора, за которые я успел практически заполнить свой пространственный карман наполовину, Никки выяснила следующее: сообщение пришло всего несколько часов назад, и до этого момента Цукамото пытался подобрать правильные слова и как итог сильно переволновался. «Капитан», — вновь обратилась ко мне девушка, поправляя очки, — «вам нужно будет отправиться на базу и перезаключить контракт или выкупить его, уж простите, но только так и никак иначе. И что будет, если мы этого не сделаем?» Мне стало интересно, хотя об ответе я уже догадывался. «Сейчас погоди, я открою справку». Вот нашла, взгляд хранительницы слегка расфокусировался, а выражение лица стало предельно собранным и сосредоточенным, сперва легкая головная боль, после боли во всем теле. Чем дольше и дальше заключивший контракт будет находиться, тем больнее и страшнее будут последствия. Как итог, смерть. «Погоди, тут еще и приписка есть. Капитан, вы можете послать кого-то перезаключить контракт на тех же условиях, если сами не можете. А вот это уже хорошие новости, Никки. Пускай с этим справится наша парочка, Жорж и Авиа, они вроде хорошо сработались за последние месяцы, думаю, и тут не подведут». Подмигиваю и перемещаюсь в ангар, уже готовый к самому страшному наказанию. Удар сбоку. Оказываюсь на холодном металлическом полу. Огромный механический язык проходит по моему лицу, оставляя слюнявый след. Ловчий. Фу. Глава 6. Чудом избавившись от ловчего, а именно банально откупившись игрой и чесанием за ушком, я поднялся, убрав все следы слюны при помощи мимикрии, неспешно приблизился к уже готовому к полету катеру. Тот висел в воздухе с уже расправленными парусами. «Эй, на борту, есть кто живой?» За катером что-то упало, и, судя по металлическому звуку, начинаю догадываться, кто это мог быть. Выглядываю сбоку и наблюдаю звезду, которая неспешно шла в мою сторону, что-то недовольно бурча. Она все больше становится похожей на человека, но, скорее всего, именно так и должно быть. «Привет, ты чего там ругаешься? Я вроде не тебя звал». Могла и дальше спокойно отдыхать. «Капитан, я обязана присутствовать и докладывать вам о проведенных работах». «И как работы?» «Работы завершены. Все катера, а также ваш галеон готовы отправляться». «Вот и доложила. Молодец, а теперь иди отдыхай». Я буквально ощутил, как у звезды начал перегреваться процессор. Такое ощущение, будто она ожидала совсем другого. Ситуацию спасли дроу, показавшиеся из-за борта катера. «О, капитан, рада вас видеть, и тебе привет. Дава, можно подняться на борт, вам?» «Да, конечно, можно, и не спрашивайте разрешения». Вновь смотрю в сторону звезды в теле Ингерамид, некоторые сильно поврежденные детали были заменены на новые, которые мне достались со второго тела моей противницы. Да и внешне звезда стала выглядеть куда лучше, чем прежде. Иди отдыхай, ты заслужила. И кстати, ты разговаривала с Эленитой и Моногом, они могут подсказать различные улучшения собственного тела, или как можно исправить повреждения в самых разных случаях, а то мы с тобой в доктора сыграли, а сами ничего толком не понимаем. Мои исследования показали, что данное тело функционирует на 97%, их вмешательство может только снизить данный процент. Да ладно тебе, звезда, тебе тоже нужно научиться расслабляться, и не нужно выскакивать каждый раз, как только слышишь мой голос, по крайней мере, пока я тебя не позову. Приказ принят к исполнению. Это не приказ, а просьба. Ой, все, иди давай, отдыхай, у тебя все равно тут дел больше не осталось. Звезда кивнула, развернулась и проследовала в обратном направлении, как мне казалось, именно отдыхать, но буквально парой секунд позже до моих ушей донесся звук работы резака. Хоть кол на голове теши ей богу. Взбираюсь по лестнице на борт катера, ко мне тут же подлетел Дэв. Мастер, рады снова вас видеть, работа закончена. Катер в изначальном состоянии и без дополнительных улучшений, господин. Увернуться Дэв не успел, сестра его треснула по голове, и как раз вовремя, я и сам собирался сделать нечто подобное. Ненавижу такую фамильярность. Спасибо, Дава, еще секунда, и сам бы треснул. Но в любом случае, вы хорошо постарались. Это не только наша работа, заулыбалась девушка, указывая в сторону работы резака. Причем работа проводилась в полной темноте. Эта звезда помогла, у нее отлично получается все чинить. Я просто в шоке. Стоило один раз показать, как и что делать, она тут же начала все чинить. Скорее всего, она теперь может справляться и без нашей помощи. Не переживай, в любом случае работы много не бывает, а наш флот будет понемногу расширяться. Вас ловчий не сильно беспокоит, от работы не отвлекает. Дава немного задумалась, поправила волосы и, почесав носик, все же ответила. Если только немного, порой во время ночной работы открываю люк, и он стоит буквально в паре сантиметрах от лица. Короче, перед работой лучше опорожнить кишечник. Да уж простите, но тут я поделать ничего не могу. Он даже меня не слушается, но территорию охраняет правильно. С этим не поспоришь, капитан. А можно вопрос? Задавай, все равно мы ждем еще двоих. А мы с вами... «Правда, сейчас отправляемся к нам домой, именно туда, не в другую гавань, совершенно верно, да и другие гавани я не знаю, только координаты, которые были встроены в ваш кристалл перемещения, тип, артефакт, ранг, эпический, описание, позволяет владельцу и его армии переместиться в пространство утробы Великой Матери, свалка, затраты на активацию». 1000 единиц маны. Запас маны 25000 из 25000. Достаю камушек и подкидываю его в ладони. Не знаете, где можно купить еще такой же? Дэв и Дава виновато пожали плечами, ответила как обычно девушка. Пока Дэв виновато потирал ладони, может, еще испытывал вину за то, что отказался от должности моего ученика, хотя прошло немало времени, да и за что его винить-то? Послушался собственного инстинкта самосохранения. «Капитан, я точно не знаю, но, возможно, повторяю только возможно, такой кристалл можно приобрести в центральном аукционном доме. Капитан, думаю, у вас будут проблемы. Это еще почему? Ну, да вы виновата пожала плечами. Помните, вы выкупили нас в качестве рабов, такое сложно забыть. Вы были в том еще состоянии, и если бы не я... Вас бы выкупили какие-то жуки и метириты. Ой, и не напоминайте, они, каннибалы и едят разумных, но сейчас не об этом. На нас были метки, угу, и они стерлись, когда я дал вам свободу. Это верно, но в этом и есть проблема, видите ли. Драу в подчинении у человека без метки это недопустимо. Нас, скорее, свои же прикончат, как только узнают. А они узнают, среди обычных жителей есть стража, которая обладает подобным навыком поиска справки рядом находящихся. Я хлопал глазами, и смысл сказанного до меня дошел далеко не сразу. Так, стоп, хочешь сказать, что если я выкупил вас обоих, и тех, кто отправился со мной, то, на нас висит метка предателей, спокойно сообщил рядом сидящий парень, виновато улыбаясь. Все, кто отправился с вами вновь на вашем галеоне, получили такой статус, и теперь они не смогут вернуться при всем желании. Да и куда нам возвращаться, если честно, нас с сестрой просто отравили в рабство, забрав катер, который был нашим домом. А вот те солдаты, которые попали в плен и вернулись обратно, у них был небольшой шанс на спасение, но только шанс. Им предстояло все начать с самого нуля, после чего дослужиться до своих званий, но это очень сложно, на грани невозможности. И если мы вновь появимся там без ошейников рабства или печатей, которые показывали бы наш статус, нас банально прикончат, причем без последствий. Дэв, хватит. Прости, сестра, но я не хочу, чтоб у капитана из-за нас были проблемы, он должен знать. Интересно, очень интересно, спасибо за информацию, Дэв, и думаю, это не совсем проблема. А, вы о чем? Только не говорите мне, что у вас есть и такой навык. Пришлось изучить, когда спасал кое-кого, вот только не думал, что так скоро понадобится, причем в таком масштабе. Вернее, предполагал, но не думал, что все настолько серьезно. Блин, а ведь я знаю о вашей культуре не так уж и мало, и вроде смертной казни не должно быть. Это было раньше, мой брат может подтвердить. Но всего пару лет назад некоторые правила претерпели изменения. Но кто еще с нами полетит? Я, сказала совершенно спокойно пустота, после чего пространство пошло рябью, и словно из ничего появилась женская фигура красноволосой дроу. Синхронный крик брата и сестры заставил сначала взвыть, а после прибежать ловчего. С правой стороны с криком и резаком в руках на палубу катера приземлилась звезда. «Где противник, капитан?» «Нигде их нет, всем успокоиться». Резко подпрыгиваю, вставая между Зинарой, звездой и ловчим. «Все свои». Возникло небольшое недопонимание. «Ловчий, в патруль вокруг клана, быстро». Пасть с раздвоенным подбородком и несколькими рядами механических зубов сомкнулась, ловчий довольно вильнул хвостом и прыгнул вниз, бегом отправившись на патрулирование местности. Звезде ничего приказывать не пришлось, она сама, удостоверившись, что все в полном порядке, кивнула и также спокойно спрыгнула с палубы катера и отправилась в обратную сторону по своим делам. «А-а-а, капитан!» Дава дрожащей рукой указала на Зинару, которая с довольным видом смотрела на близнецов. «Ну, давай, девочка, договаривай», Зинара очень довольно скалилась, полностью удовлетворенная реакцией. «Она ведь, я ее помню, именно ее выставили в качестве лота вместе с нами». «Да, меня, и я вас помню, хоть и очень смутно, но у тебя не было рук и ног». «Да, моя бывшая госпожа их меня лишила, забрала вообще все, а теперь мне снова их вернули. Все спасибо кукольнику». Она с благодарной улыбкой повернулась и задрала рукав, показывая свою кожу, темную кожу, причем от кожи лица она совсем ничуть не отличалась. «И теперь я готова отдать жизнь за нашего капитана, и не один раз. Мы можем отправляться?» «Пока нет, ждем еще одну особу, после чего поговорим касательно рабской печати, мне стали известны еще некоторые нюансы». «Эй, так нечестно, я тоже хочу себе такую метку». «Илья, что за дела? Быстро ставь мне метку рабыни». «Ты что, меня обделить вздумал?» Кассия была очень недовольной, чего нельзя было сказать о Зинаре, читающей слегка изменившуюся собственную статистику, одновременно с этим рассматривая собственную рабскую печать с правой стороны шеи. И печать была не черной, а белой, в виде образа мифического феникса, а не какой-то там непонятной тату. Так что на темной коже выделялось отчетливо. «Обойдешься, и это просто знак с минимальными ограничениями, которые, между прочим, ни к чему не обязывают. И что с того?» Кассия была в чистой ярости и едва не скрежетала зубами от досады. «Я тоже хочу себе такую метку. Вон даже эта парочка их получила. Ставь мне метку. Я от тебя не отстану. Ты меня очень хорошо знаешь. Так что давай, ставь прямо сейчас, иначе я за себя не отвечаю. Буду орать похабные песни и распускать всякие слухи об тебе». Спокойно киваю и нехорошо улыбаюсь. Кассия сначала ничего не поняла, а после поднялся душераздирающий крик. Только в этот раз на него никто не прибежал. «Ты мне имя сменил. Какая я тебе Ленна? Тьфу, блин. Еще и приписка. Невинная дева. Илья, сама виновата. Это тебе за шантаж, Ленна. Ну, как по мне, тебе идет. Будешь распространять свет в сердца темные и помогать найти дорогу заплутавшим душам. Не стоило тебе меня шантажировать. Кассия, или, теперь правильнее будет сказать, Ленна накинулась на меня с кулаками, желая прибить за содеянное, но активный щит не дал свершиться праведной мести, и пока до Кассии это не дошло, я спокойно принялся накладывать на катер клановые метки и стирать старые, чтоб уж точно у хозяев порта не возникло никаких подозрений насчет данного катера. «Ладно, уговорил, не нужно мне эту метку, но верни мне имя обратно. И как ты обошел ограничение? Ты нормально попроси, «Может, отвечу, а если будешь себя нормально вести, а не как избалованная нимфоманка, имя верну. Кассия, мы с тобой это уже проходили и выяснили причину, или ты забыла, как мы мило беседовали во время поединка на арене, когда ты меня избивала и душу изливала». Сжатые кулаки медленно разжались, девушка вздохнула, присаживаясь на рядом стоящие бочки. За всем этим представлением наблюдали трое дроу и искренне ничего не понимали. «Да помню я просто весело порой так себя вести, да иногда я сильно перегибаю палку, но ничего не могу с собой поделать. Прости меня, вот так бы с самого начала. Прощаю, получая свое имя обратно, а касательно арабской печати. Зинара, расскажи, почему ты ее получила? Деф, Дава, а вы подготавливайте катер к взлету, уходим через несколько минут». «Хорошо, мне все равно нечем больше заняться». С этими словами Зинара присела рядом со слегка взбодрившейся после возвращения собственного имени суккуба и начала свой рассказ. Деф и Дава принялись управлять катером, потихоньку выводя судно из ангара. Впрочем, последнее и не требовалось, и можно было легко открыть портал и так, но лучше перестраховаться, вдруг звезды не так сойдутся, и половину ангара разорвет, а я этого очень не хочу. Охренеть, Зинара, что у вас за законы такие? Даже у нас у демонов всего лишь может, максимум все уровни отнимут или прикончат, но вот чтоб так, такие правила, чтоб мы больше ценили то, что имеем, и еще больше боялись потерять, да и из-за нашей репутации убийц в общем нас никто не любит. Кассия, вернувшая свое имя, смотрела на Зинару с каким-то даже восхищением. «И ты до сих пор не сломалась, полная жесть, такого даже я бы не выдержала. Я-то как раз сломалась, наши маги хорошо умеют ломать любого, постоянно подлечивая и нанося те еще раны или ускоряя процессы полного уничтожения частей тела и деградации. Единственная возможность для таких, как мы», — Зинара кивнула в сторону брата и сестры, — «это рабство, только при таком условии мы можем вернуться обратно и не быть убитыми, ну или спасти члена королевской семьи, что звучит еще нереальнее. Кстати, а ведь я как раз принесла два легендарных семени, взамен одного потерянного, а после получила свою так называемую награду. Матриарх приказал меня сломать только за слова. Могу ли я возглавить собственную ветвь? И прошу заметить, что я не говорила о том, что буду править независимо от нее. Повторюсь, это полная жесть. Илья, тебе стоит поучиться управлению у той чокнутой особы. И это говорю тебе я, суккуба из королевства демонов». Я лишь усмехнулся, переходя на нос катера, который в свою очередь мало-помалу набирал свой ход. «Посмотрим, но не все проблемы можно решить только силой. Сейчас у нас другая задача – набрать побольше артефактов и оружия, но самое главное – это координаты других гаваней, а также кристаллы перемещения, а то мы слишком зачастили туда, могут и не то подумать. Все готовы? Я открываю портал». Четверка моих подчиненных спокойно кивнула, а я, помахав провожающим нас нитки, звезде и ловчему, открыл портал. Синяя вспышка, и я ругнулся матом. И не только я. Кассия выдала матерную конструкцию на два этажа повыше. Деф и Дава вместе схватились за штурвал и резко дернули его, в попытках уйти в сторону. А как иначе, если на нас несся огромных размеров горящий фиолетовым пламенем фрегат? В сторону, Дава, быстрее, да знаю я. С этими словами Дава дернула штурвал, и катер, до этого несшийся на небольших оборотах, резко развернулся по курсу падающего фрегата. В этот момент мне было жаль не себя, а двигатель этого мелкого суденышка. Казалось, тот сейчас буквально разорвется на части, и до этого момента его никогда не запускали на полную мощность. Но нельзя признать очевидное, мелкое судно куда маневреннее крупного. Обогнав и отлетев от фрегата на достаточно большое расстояние, я позволил себе немного роскоши, успокоиться и оглядеться. «Капец», — выдала суккуба, выпрямляясь и поправляя свое снаряжение редкого ранга 10 уровня. «Лаконично, и даже спорить не буду, воплощаю 5 военных визоров с функцией приближения и, не отрываясь от столь ужасной картины, передаю каждой из своих спутниц». Ситуация была не самая приятная, в основном для дроу, королевство которых было практически в осаде. Огромных размеров щит накрыл все королевство, а многочисленные орудийные установки на гигантских линкорах атаковали каждую секунду. Но щит пока держался. А боги, великая Акрина Ракирова, не выдержала Зинара, смотря на все происходящее с неприкрытым ужасом. «Спаси нас, что происходит? Где весь восстановленный флот дроу? Эльфийка явно начинала паниковать, и похоже, несмотря на то, что с ней сделали смерти вообще всем представителям своей расы, она явно не желала. Деф и Дава были в том еще шоке, наблюдая за полным уничтожением того самого фрегата. Тот пошел на таран, забрав с собой точно такой же корабль, только с другими парусами. «Твою мать, теперь не сдержался уже я», сильнее сфокусировав внимание на одном конкретном парящем теле. «Зинара, Деф, Дава, кажется, у вас появились проблемы с жуками. Эй, Кассия, ты почему молчишь? Только не говори, что выпало за борт». Глава 7. Настроение небольшого экипажа катера было подавленным. Деф и Дава держались за головы и смотрели, как на их дом обрушиваются многочисленные всполохи магии каких-то совсем для меня непонятных заклинаний, что-то вроде темной магии вперемешку с огненной, но щит пока держался. Зинара стояла рядом и пристально наблюдала за происходящим, но наблюдала не только она. Кассия, эта ненасытная суккуба, наконец-то засунула свой длинный язык куда подальше и старалась трезво оценивать обстановку. Впрочем, этим и я занимался, не став шутить или что-либо предпринимать. Они медлят, но я не понимаю, где наша армия. До времени прошло не очень много. Зинара поморщилась, наблюдая очередной залп линкора, от которого по магическому щиту прошлись многочисленные волны, но без существенного вреда для самого щита. Как только залп закончился, эльфийка продолжила: «Но королева должна была восстановить примерно 60% своих войск, да и мы были готовы к потерям и осаде». Я с удивлением посмотрел на темную, лицо у той было максимально сосредоточенным и оценивающим. Скорее всего, Зинара не просто анализировала, а максимально продумывала какой-то свой план. «Хочешь сказать, что все это шоу?» «Возможно, но щит им в любом случае не пробить. Наш народ не зря называется одним из древнейших. Мы собрали очень много артефактов Великой Матери, как мирных, так и боевых, способных стереть из чрева Великой Матери очень многие народы». Теперь на лице девушки появился тот еще оскал, граничащий с безумием. «Очень скоро, я уверена, они пожалеют, что недооценили потери Дроу. Наверняка, королева в той еще ярости, и войска уже направляются сюда. У нас много проблем, и, наверняка, наш флот находится на каком-то задании». «Она права», — спокойным тоном добавила суккуба. «Илья, ну или кукольник, как мне в этом месте тебя называть, не знаю, посмотри на порт, да туда посмотри, используй максимальный блин, как там его называют в вашем мире в общем приближении. Это называется зум». Я посмотрел и тоже не слабо так удивился происходящему. «А во, да там нет никакого военного положения, жители спокойно ходят и разговаривают, поднимая головы только в моменты, когда по щиту проходят волны». После сказанного свои головы подняла едва не рыдающая парочка дроу. «Вот чего я не понимаю, вроде их народ продал их в рабство, а они трое так сильно за него переживают. Кто бы говорил, а ты не забыл, что твой собственный народ тебя едва на части не распилил? Причем твоя участь была ничуть лучше этой троицы». «Зинара, не в счет», — я прикусил язык, — со словами «Хайда не поспоришь». Одновременно с этими мыслями в голове яркой звездой вспыхнула не самая хорошая идея. Рядом стоящая Зинара вздрогнула и, продолжая смотреть на бой, потерла плечи. «Странно такое ощущение, будто холодок по телу пробежался. Ты тоже почувствовала, БР? Жуть какая, у меня такое было только дома, когда отец придумывал какую-то дичь по завоеванию очередного куска мира. Эй, Деф, Дава, хватит вам рыдать. Проверьте оборудование или как там оно называется. Похоже, щиты сильно барахлят». Кассия вздрогнула еще сильнее и медленно, словно со скрипом в шее повернувшись, посмотрела на меня. «О, нет, Илья, не вздумай». «Что не вздумай? Я тебя не понимаю. Поговори мне еще тут». Твоя маска оскалилась, причем вся и острейшими зубами. «Это ненормально. Я знаю, что ты задумал». «Зинара, Дава и Деф с неприкрытым изумлением уставились прямо на меня. Я виновато потер затылок и выдал все как есть. В любом случае они знают меня куда хуже, чем Кассия. Ну, если я правильно помню законы Дроу и этого пространства, любой, кто добыл и удержал любую вещь у себя, становится ее владельцем. Я верно говорю?» Шестеренки в мозгах моих спутниц закрутились со скрипом. Похоже, до них наконец-то стали доходить мои намеки, и что именно я задумал. Вот Зинара побледнела, а за ней и парочка рулевых. «Да ты, псих, да там есть кристалл у перемещения, но это невозможно». «Кристалл у перемещения? Ох, Зинара, и зря ты мне об этом сказала. Деф, Дава, быстро к штурвалу, мы берем на абордаж корабль, и быстрее, пока не появился флот Дроу и не навел тут свои порядки». На борту началась паника. Самая настоящая паника, хоть меня и поносили, на чем свет стоит, но все занялись подготовкой. Зинара проверила кинжалы и связку с зельями лечения, деф и дава, понимая, что именно им предстоит, принялись еще более тщательно проверять все оборудование, а также перенаправлять энергию в большей степени на носовой щит. Кассия же напротив, села в отдалении, поджала ноги под себя и с улыбкой начала медитировать. «Ни хрена себе, Илья, у тебя вообще какой уровень? Высокий, а что такое? Да я 100 лет уже не проверяла свои резервы, ты ведь помнишь, что моя сила напрямую зависит от твоей и нашей связи?» «Конечно, помню, как бы забыть об этом не знаю, достаю свой верный, внимательно смотрю в собственное отражение». Да уж, маска изменилась и теперь больше напоминала какую-то морду из дико страшного хоррора, чем обычную театральную вещь. С большим трудом, но вернул ее обратно. «Вот ведь мимикрия, я не дам тебе забыть, а ты знаешь, как можно повысить данную связь еще сильнее. Я ведь стану еще сильнее благодаря этому». Демоница открыла правый глаз и, не стесняясь, провела остреньким красным языком по собственным губам, явно намекая, какая именно связь должна быть. Как итог, ей в лицо прилетел комок мантии с бонусом на дух и ману. «Эй, и не икай мне тут, сама виновата, говорил тебе и не раз, все твои попытки тщетны. Но как я вижу, все готовы, можем начинать наше представление. А теперь слушайте план грядущих действий». «Погоди, план». Зинара приблизилась чуть ли не вплотную, с какой-то ненавистью и ревностью уставившись мне в глаза. «Ты какой хочешь взять корабль на абордаж? Как какой? А разве самой непонятно?» Киваю в сторону самых больших. «Мне приглянулся вон тот линкор из 3. Линкор, экипаж которого насчитывал 300 бойцов, включая офицеров и магов, находился позади своих мелких собратьев, которые в свою очередь оперативно покрывали щит Драу многочисленными залпами. У данного типа корабля, несмотря на повышенную защиту, а также боевую мощь, были существенные минусы, из-за которых его роль переходила на вторые, а то и на третьи роли в подобных осадах. Ксилоцит, капитан данного линейного корабля, был доволен всем происходящим, да и 3 других капитана, которые периодически обрушивали залпы из десятков орудий на щит, тоже не жаловались. Да не обходилось и без потерь, многочисленные защитные установки мира Драу не бездействовали и довольно часто попадали в цели, из-за чего фрегаты и более мелкие корабли падали на щит, нанося довольно большие повреждения таранам. Все жертвы были не зря, Ксилоцит прекрасно понимал, как это выглядит со стороны. «Всем приготовиться к новому залпу. Орудия заряжены. Нашим войскам уйти в сторону для выстрела». Все расступились, вернее, все, кто желал оставаться в живых. Для имитиритов смерть в бою была одной из самых желанных, и неважно, как именно они погибнут, от меча врага, от всполоха заклинания или от руки собственного командира. Их раса одна из самых многочисленных, а их потомство всегда выживало. Залп. По магическому щиту вновь прошлись многочисленные колебания, в которые угодили орудия еще 2 линейных кораблей. Огромнейшая боевая сила, с которой будут считаться. Капитан неожиданно ожил магический артефакт связи в виде кулона одного из его офицеров на палубе. Судя по тону, он был в глубоком шоке, раз даже забыл об уставе и обращении. «Докладывать как нужно. Простите, разрешите доложить?» «Разрешаю, что случилось? Нас взяли на абордаж», — крайне неуверенным тоном закончил офицер, введя в ступор теперь уже капитана. «Какого хрена?» Восклицательные и вопросительные знаки. «То есть, сколько их? Какое оружие?» «Это Драу». «Никак нет, выгляните». И капитан Галеона выглянул и сам впал в ступор вместе с другими офицерами и солдатами. Имитириты мало чем походили на людей, насекомья раса, геном которой отлично смешивается с любыми видами, уничтожая слабые, оставляя только сильные качества, из-за чего довольно редко находились среди данной расы неумехи, способные только трепать языком. В данный момент Ксилоциду показалось, что в данных, которые он получил по составу своей команды, закралась нешуточная ошибка, так как все до единого молча уставились на человека, который забрался по веревочной абордажной лестнице, снял черную шляпу-колпак, сбил с нее пыли, надев обратно на голову, удрученно покачал головой. Вернее, так показалось капитану корабля, так как на лице незнакомца была маска, не дававшая увидеть лицо столь странного гостя. «Эй, народ, вы чего тут удумали? Зачем атаковали Драу? Да согласен, среди них есть те еще уроды, но зачем страдать всем?» Один из бойцов, резко выхватив оружие из ножен, бросился на незнакомца. «Отлично, подумал Ксилоцит. Этого парня можно и наградить, не каждый обладает дефектом тупизны. Незнакомец вновь удивил, спокойно вынул меч из-за спины, пару раз взмахнул лезвием, после чего руки, а после и ноги отделились от тела храбреца. Боец завалился на палубу корабля, начав неистово орать от боли и охватившего его ужаса. Незнакомец опустил лезвие меча вниз, как раз напротив лица, покачал головой и вновь продолжил. «Вы так и не ответили на вопрос, но если хотите сражаться, то пусть будет так. Я беру ваш корабль на абордаж. Есть вопросы?» На него бросился сразу десяток матросов, выхватив различное оружие из своих ножен. Кинжалы, сабли, кто-то достал одноразовые артефакты. Короткая вспышка ослепила вообще всех, заставив закрыть глаза даже Ксилоцида. Яркая вспышка была болезненной для его больших насекомьих глаз. «Убейте эту тварь!» — взревел капитан и наконец-то открыл глаза. Десяток бойцов, которые бросились на гостя, лежали на палубе, окрашивая доски собственной кровью. Самое примечательное то, что на самом незнакомце не было ни единой капли, и черный костюм с белой рубашкой был по-прежнему идеален. «Убейте его, маги! Что вы стоите? Сожгите его!» Приказ привел всех в чувство. Тела имитиритов стали меняться, мышцы вздулись, хитин расширился во многих местах, показывая многочисленные вены. Пока бойцы ближнего боя менялись, а по щиту их галеона попадали чудом долетевшие всполохи защитных магических плетений, действовать стали маги. Огромные жуки, чьи головы больше напоминали головы жуков-скоробей, подняли свои посохи, созданные из таких же насекомий лап, и активировали свои заклинания. В незнакомца направились огненные шары, сразу пара десятков, магия редкого ранга. Вот тут капитан довольно оскалился, прекрасно понимая, что от такого одному жалкому человеку точно не выжить, да пусть у него защита будет редкого ранга и десятого уровня. Ни один человек не выдержит столь мощной атаки. Вспышка. Часть линейного корабля буквально испарилась вместе с этим незнакомцем, но не успел Ксилоцит расслабиться, как тот спокойно вышел из-за мачты, смахивая пыль со своего пиджака. «Жаль, придется вас всех убить», — произнес тот, отрубая голову рядом стоящему и уже готовому атаковать матросу. Сказано было таким спокойным голосом, что проняло всех рядом стоящих. Нет, это был необычный незнакомец. Ксилоцит сам не понял, что случилось, но у него возникло ощущение, будто он смотрит на хищница, который просто решил поиграть с собственной добычей. Ему захотелось уйти, спрятаться, вернуться обратно в свой мир и укрыться за десятком защитных куполов собственной королевы, лишь бы только не видеть больше эту маску и этот костюм. Такое чувство Ксилоцит испытывал впервые в своей жизни с момента вылупления. Убить его, всему экипажу, быстро наверх и убить, во имя королевы. Поднялся вой сирены, оповещающий, что на линейный корабль было совершено нападение и что враги уже на борту. Весь рой, который находился на нижних палубах, пришел в движение. Теперь оскалился сам капитан, понимая, что со всеми не справится даже такому хищнику. Стоило зазвучать сирене, как в этого парня полетели стрелы, различные атакующие навыки. Жуки ближнего боя, закончив свои изменения тела, со стрекотом бросились на него с желанием разорвать и покарать. Взмах мечом, снова и снова, стрелы ударились о какой-то защитный барьер незнакомца, полностью блокируя весь получаемый урон. Дикий, ни с чем не сравнимый женский смех. Из-за борта на крыльях взметнулась женская фигура, она как раз и была обладательницей этого самого торжествующего голоса. Капюшон слетел с головы, дичайший оскал белоснежных острых зубов. «А повелитель, я пришла на ваш зов». «Приятно слышать», — ответил незнакомец, срываясь с места, по пути начав махать мечом словно палочкой, который, казалось, вовсе не встречал никакого сопротивления. «Убей всех, кого сможешь, это приказ, будет исполнено», — промурлыкала та и выставила руки в разные стороны. «А силы Великой Матери!» Ладони вспыхнули золотым сиянием, в голову Ксилоцида забралась мысль о жрице погибшей богини. Но нет, этот ужасный и довольный взгляд, уставившийся прямо в его душу, не вызывал такого же трепета, сколько незнакомец с мечом. Тут было нечто иное, она не казалась такой опасной. «Великая мать, даруй мне силу покарать моих врагов». В ладонях крылатой девушки появились два огромных размеров огненных шара, вот только они направились не на палубу, где происходила битва, а в два фрегата, которые летели к ним на подмогу. Снаряды попали в цель. В корпусах обоих фрегатов появились незначительные трещины. К Ксилоцит схватился за свою голову. Да как такое вообще возможно? Щиты обоих вышли из строя. Всем срочно убить этих двоих, пока не стало слишком поздно. Разрешаю использовать любые методы. Повторяю, любые методы. Убивший получит право на захват 20 рабынь в свое гнездо. Поднялся неописуемый скрежет, но по ноткам было понятно, все готовы не просто отдать свои жизни, они готовы были разорвать любого за обещанную награду. Палуба содрогнулась, из ее недр показались здоровенные лапы, разрывающие доски, пытающиеся вырваться наружу твари не щадили ничего, даже убивали себе подобных, дабы увеличить шансы на свою добычу. Незнакомец будто и не обращал на это никакого внимания, быстро приблизился к группе атакующих его чародеев, после чего лениво расправился с ними, спокойно пообрубав всем головы. Всполохи защитных плетений ничем не помогли. Оставив в живых последнего на данный момент чародея, тот улыбнулся, смотря на капитанский мостик, выставил вперед указательный палец и царапнул шею своего пленника, после чего толкнул его в группу выбирающихся из-под главной палубы группу бойцов-жуков. «Зараженный, у нас зараженный на палубе. Помогите кто-нибудь». Началась паника. Самая настоящая и неподдельная паника. Вспотев, ксилоцит ринулся к своему пункту управления, оттолкнув тело своего рулевого. Почему тот уже был мертв, данная мысль не возникла в голове капитана, тот панически, не понимая, с кем вообще свела его судьба, настроил артефакт связи и едва нормальным голом застрекотал на своем родном языке. На борт проникла группа бойцов, скорее всего, наемники, которых наняли дроу, высокого уровня. Они вырезают всю нашу команду и занесли на борт инфекцию. Линкор под. К горлу капитана прижался кинжал, причем тут же надавил, пуская черную кровь, одновременно с этим срезая редкий амулет мгновенной смерти и защиты. Я сдаюсь. Прострекотал тот на общем, пока лезвие медленно надрезало его хитин. Я обладаю великим влиянием на своей родине. За меня заплатят немало золотых монет. Я согласен быть вашим пленником. В качестве ответа был надменный женский голос, обладательница которого даже не замедлила погружать оружие в тело, но пока до нервных окончаний было еще далеко, так что большого дискомфорта пленник не испытывал. А кто сказал, что моему господину нужны пленники? Я получила приказ. С этими словами темная эльфийка дернула кинжал, да с такой силой, что едва не перерубила шею своему противнику. В потолок ударила черная кровь, облив с головы до ног и саму Зинару. Девушка поморщилась, но, быстро подобрав трофейный амулет, пнула дергающееся в конвульсиях тело. «Ни чести, ни достоинства вы не достойны даже сражаться с дроу, чешуйчатые твари. Прими смерть достойно». Раздались похлопывания, обернувшись, Зинара мгновенно успокоилась, опуская лезвие кинжала. Перед ней стоял ее господин и довольно хлопал в ладони, за ним краснокожая магиня, которая, не переставая смеяться, вновь и вновь атаковала, пытающихся проникнуть на капитанский мостик жуков. «Капитан, мостик ваш, спасибо, но боюсь, линкор нам не захватить, поэтому немного помогу твоему народу. Кассия, Зинара, охраняйте меня, мне нужно немного времени». Со стороны парящей земли дроу, то же самое время, командующая обороной не понимала, что тут вообще происходит. Сначала все было как и обычно, на них напали, пока весь флот устранял беспорядки, которые происходили на границе их владений, и в данный момент они должны вернуться уже скоро, но что-то пошло не так, не так именно в рядах противников. Девушка, стоявшая рядом с королевой на правом колене, смотрела вверх. «Ксилантрия, скажи мне, что именно я вижу?» Дроу, боясь как-то разозлить свою госпожу, тихо ответила. «Я не знаю, моя королева». «Хорошо, в таком случае скажи, что видишь ты?» «Я вижу, как в рядах имитиритов происходит неразбериха, один из трех линкоров чуть ли не в огне, а двое других приближаются и готовы». Тут она замолчала, а вот тот самый горящий галеон слегка сместился, после чего грянул залп сразу из всех орудий по приближающимся к нему двум галеонам. Щиты обоих выдержали, но в некоторых местах появились многочисленные пробоины. Среди атакующих началась самая настоящая паника. Мелкие катера, которые отвлекали на себя внимание орудийных установок, стали врезаться друг в друга, полностью потеряв координацию в пространстве. «Любопытно, очень любопытно», — улыбнулась Миентель, — «не часто такое увидишь, когда там должны прибыть наши корабли». Через несколько часов королева вновь опустила голову к Силантрия, мелко задрожав. Она была главой одной из ветвей, но именно королеву боялась больше всего, из-за ее уникального навыка. Можешь передать, чтоб не сильно торопились, похоже, мы и сами сможем справиться с этой неприятной ситуацией. Уже любопытно посмотреть на тех, кто устроил такую неразбериху в тылу нашего врага. Глава 8. Я читал системные сообщения и силился понять, как подобное мне вообще пришло в голову, да еще и продолжает приходить. Нет, ну серьезно, ох как мне паршиво, столько сил потратил и продолжаю тратить. Стою на капитанском мостике в полусогнутом состоянии, а из моей спины выходят десятки самых разных щупалец различной толщины, каждая из которых занята своим делом, а именно, настройка орудия и подготовка к новому пуску боевых местных боевых снарядов или ядер. Нет, ну, а что прикажете поделать? Просить своих помощниц, чтоб они таскали ядра и перезаряжали все орудия вручную? Нет, увольте, простая логика мне подсказывала, что Зинара выполнит приказ без проблем, да и Дэв сдавай тоже бурчать, если и будут, то не очень долго, а вот Кассия натурально меня пошлет, и моя репутация как лидера из-за столь безрассудного решения полетит на самое дно. Нет, лучше сделать самому, несмотря на то, что Хайт меня тихо материл и хотел буквально разорвать на части. Эх, ведь он отчасти прав. Галеон меньше, чем линкор, намного меньше, и его управление куда проще. И в прошлый раз меня не рубила на части уцелевшая команда. Сейчас меня спасает ненормально высокий уровень, который я набрал из-за поглощенного опыта. Прощай, повышение получаемого опыта, придется тебе немного задержаться. Скрипя зубами, совершаю очередной залп по двум приближающимся линейным, целясь чуть ли не в носовую часть кораблей. Да, на то у местных капитанов и был расчет, вот только они, наверняка, не думали, какой псих управляет практически захваченным кораблем, а еще, что все орудия по двум бортам были уже заряжены и подготовлены к залпу. Выстрел. Громыхнуло так, что крейсер качнуло, а я потерял связь с половиной из своих щупалец. Их буквально разорвало на части. Ору от боли, падая на руки, тяжело дышу и слышу, как ругается матом Кассия, попутно поливая огнем пытающихся пробраться к нам местных матросов. Твою же как больно. И я в облике мимикой полностью погасил все свои эмоции. Как так? Перед взором побежали многочисленные системные сообщения о полученном опыте. Именно они и заставили замолчать матерившегося Хайда и пояснить всю ситуацию. Ты уничтожил своим залпом не только противников, но и их сферы опыта. Местная пассивная система посчитала, что это твоя законная добыча как хищника, а еще пополнила твои запасы маны, идиота кусок. Спасибо за пояснение. Дэв и Дава тут же ринулись ко мне, попытавшись поднять меня на ноги, и при этом старательно старались не коситься в сторону моей спины с извивающимися черными щупальцами, которые, между прочим, еще и дымиться стали. Нет, до линкоров я пока точно не дорос. Да оно и понятно. Галеоны – это торговые суда, которые были построены специально для перевозки грузов, а не боевых действий, правда, способные и огрызаться в случае необходимости. Но почему они так похожи на земные аналоги 17 века? Твою мать, и о чем я только думаю. Это сейчас важно? Из носа побежала кровь, а это уже очень плохой знак, говорящий об огромных перегрузках. Нет, манипулятор уровень знаний, 1 из 10, эпический. Описание. Позволяет ускорить восстановление вашей магической энергии, вашей регенерации, а также выносливости в 2 раза. Время действия. 30 минут. Время перезарядки. 2 часа 30 минут. Выбираю параметр регенерации и состояние значительно улучшается. Хорошо, вот так, я в норме, говорю максимально спокойно, смотря на парочку обеспокоенных дроу. Зинара в этот момент пронзила своим кинжалом голову одного бойца, который, вопя словно оглашенный, взбирался в окно, за что тут же поплатился собственной жизнью. Слушайте внимательно, врагов осталось всего 80, и они сейчас ненормально рубят мои щупальца. Ваша задача – взять управление линкором и развернуть его ровно на 5 градусов в ту сторону. Я не могу отвлекаться, вы поняли?